Глава 15. Соно. Все дни, что они плыли на Дракаре, рана на животе ощутимо болела. Стоило только Соно выпрямиться и шагнуть на землю Арасы, как тело заныло, а шов стал кровить. Рубашка намокла и прилипла к ране. Но времени останавливаться не было. Сначала он найдет Шисоно, а после сменит повязку. В детстве Соно всегда хотел быть похожим на отца. Он запоминал все его слова и перенимал манеры поведения. Когда ругался, тряс указательным пальцем. Когда ел, прикрывал рот. Когда смеялся, делал это громко и с надрывом, прямо как отец. А еще у Такеро был лучший друг Шисуно Хэмо. По вечерам они часто проводили время вместе. То гуляли вдоль Цудо, то заходили поужинать в трактиры, а иногда сидели в саду и играли в го. Соно в дружбе хотел походить на отца, поэтому быстро поладил с Тамишо, сыном Шисуно. Они любили встречаться после школы и бегать на небесное озеро. Пуская по нему бумажные кораблики, они представляли, что когда-нибудь отправятся в свое путешествие на таких же, только больших и деревянных судах. Но тогда Соно еще не догадывался, что эти мечты исполнятся у него одного. Подобные мысли не посещали воодушевленных детей. Они ничего не боялись и мечтали лишь о том, что когда-нибудь увидят весь мир. И Соно почти достиг мечты, которую делил вместе с Тамишо. Наверняка он бы им гордился. На следующий праздник огня и смерти Соно обязательно расскажет Тамишо о своем нелегком пути. Чем ближе Хомто подходили к дому Шисуно, тем больнее Соно становилось от воспоминаний о смерти Тамишо. Минка, тонущая в пышных деревьях сливы, напоминала не только о лучшем друге, но и об отце, который очень любил это место. Красивое, пропахшее цветами и ладаном. Ветер, свидетель тех давних времен, зашелестел листьями, как только стража привела путников к воротам. «Представить ли вас Рётоку Шисуно, господин?» Хомто, соблюдая все традиции, уже потянулся к металлической защелке, которую собирался открыть. «Не нужно, благодарю. Старых друзей не знакомят второй раз». Соно толкнул дверь и, потянув ручку, уступил дорогу Юрии. Она замешкалась, но все-таки шагнула за калитку. «Подождать вас, Соно-сэй?» Хомто встали в ряд и, скрестив руки в замок у талии, ожидали ответа. «Не нужно, благодарю», — Соно кивнул. «Может, найти вам ночлег? Мы знаем хорошие места, в которых останавливались не только местные ками, но и почетные богатые гости других стран. Мы запросим для господина самую лучшую спальню». «Не нужно», — Соно кивнул еще раз и, дождавшись поклона Хомто, шагнул во двор и закрыл за собой калитку. «Сообщить ли о вас во дворец, господин? А может, к утру подать паланкин?» «Прощайте, Хомто, хорошей вам службы», — ответил Соно и, развернувшись, подтолкнул Юрии, которая непонимающе смотрела на стражников. «Может, вы хотите навестить наши храмы? Или же вас сопроводить на небесное озеро?» — кричали они в спину. Но Соно быстро шел по дорожке, перешагивая с камня на камень, и в итоге скрылся среди кустов магнолии и крон плакучих ив. Спрятавшись за широким стволом дерева, они ждали, когда стражники уйдут, и стоило Хомто скрыться, как Юри заговорила. «Ты сын приближенного Ками?» — она явно злилась. «Еще и клык дракона?» Юри схватила Соно за рукав и потрясла руку. «Не абы кто, а сын одного из двух советников Камэй-ку?» В Араси у Ками были отличительные вышивки на хаори, которые они носили. Помимо цветов, принадлежащих определенным кланам, воинам и приближенным, у всех был свой предмет, отличающий их среди других. Так у Рётоку, например, это были листья гинкго. У советников – зубы дракона. И лишь у двоих самых близких к короне Ками это были клыки. знак того, что вся сила императора скрывается в них. «Сейчас не время, Юрий». Юрий стояла перед ним и не планировала отходить, поэтому Суно сам подался вперед, задев ее плечом. «Чего я еще не знаю о тебе, Суно?» Она так и осталась стоять и смотреть ему в спину. «Я думала, что мы близки, но, кажется, так думала только я». Суно ничего не сказал, хотя бы потому, что не знал ответа. Недопонимание между ними только росло, и нырять в этот омут с головой он пока не был готов. Но вину перед Юри все-таки почувствовал. «Позже я все тебе расскажу». «Не утруждайся». Теперь Юри толкнула его плечом и подошла к ротанговой двери. В доме горел свет, и знакомый голос читал молитву. Суно встал и поднял руку, чтобы постучать, но все никак не решался. Боялся увидеть глаза дяди, не родного по крови, но близкого и важного человека в его жизни. Суно предал его и забрал душу сына. Ради своей жизни отнял ее у лучшего друга. Он не должен был так поступать, но спустя много лет понял, что жить с таким грехом – куда большее наказание, чем быстрая смерть. «Стучи уже!» – подогнала его Юри, и сокол, сидящий на дереве, крикнул, вторя хозяйке. Дикая птица настораживала Суно. И не потому, что могла в любую минуту вцепиться ему в глаза, а потому, что ждала часа, когда вкусит плоть Юри. Суно не хотел допустить этого, и все метался между желанием зарубить сокола, пока Юри спит, и мыслями, что не может теперь лезть в ее жизнь. Он еще не заслужил прощения, и ему казалось, что с каждым днем возможность извиниться перед ней ускользала все дальше. «Незримый!» Юри громко цокнула в нетерпении и ударила кулаком по двери. Молитва утихла. Пол заскрипел, и звук шлепания босых ног стал приближаться к двери вместе со светом свечи. Около двери возникла тень мужчины, невысокого и сгорбившегося от старости. Створка скользнула в сторону, и маленькие черные глаза взглянули на гостей. «Приветствую вас, незнакомцы», — он поклонился. «Чем могу помочь вам?» Юри поклонилась ему в ответ, молча ожидая, пока Суно ее представит. Но тот застыл на месте, не моргая и даже не дыша. Он смотрел на улыбающиеся губы, прикрытые длинными белыми усами, на нос с родинкой, которая передалась по наследству Тимишо, и на глаза. Такие же добрые и лучезарные, как и много лет назад. «Ох, Ниджай!» — Шисуно осмотрел одежду Суно. «Вы кажетесь мне таким знакомым!» Теперь уже он, щурясь, всматривался в лицо Ниджая. «Мы с вами раньше не встречались?» «Встречались, дядя». «О!» — Шисуно удивился неформальному обращению. «Я...» Как же сложно было произнести свое имя. Оно будто стало ядовитым и непристойным, будто его вновь нужно было заслужить. «Я...» Суно натянул рукав, показав вышитый клык. «Суно Ито, сын...» «Сын Такеро?» Голос задрожал, когда Шисуно наконец узнал его. «И Кио Ито». «Святые!» — воскликнул Шисуно и заключил Суно в объятия. «Ты вернулся домой, мальчик мой! Наконец-то! Наконец-то!» Увидеть того, кого все давно похоронили, было чем-то невероятным. Но крепкие объятия и слезы, стекающие по морщинистым щекам, говорили лишь о любви и радушии, которыми Шисуно всегда одаривал Суно. «Я не верю своим глазам!» Шисуно отстранился и похлопал Суно по плечу. «Какое счастье! Я до конца своих дней буду благодарить Ара за это!» Юри поклонилась, когда Шисуно посмотрел на нее. «Это Юриэль Мао, она мой друг». Суно вспомнил, что так и не представил ее. «И Сиаф». «О!» «Рада знакомству, Шисуно Асей». Юри опять поклонилась, но Шисуно, схватив ее за локоть, толкнул в дом. «Живо в дом! Ночью на улице много ушей!» Соно шагнул внутрь, и сокол, оставшийся снаружи, громко захлопал крыльями, сбивая с веток лепестки сливы. В доме пахло благовониями, как в храме дракона, главном и самом большом в Ньюри. Там Шисоно принимал прихожан, отпевал мертвых и возносил дары великому дракону. Соно часто бывал в храме Стемишо, когда тот учился в школе для священников, а после занятий молился там святому Ару. Соно ходил с другом за компанию. Ну и еще для того, чтобы поесть сладкий батат, который раздавали нищим прихожанам. Соно брал вареный клубень, садился на скамейку у стены храма и слушал, как Рётоку с учениками напевали молитвы. В дымке благовоний их бело-голубые одежды походили на небо с пушистыми облаками, а черные высокие шапки, из которых струились шелковые ленты, можно было принять за тучи. Ветер играл с лентами и завязывал их в узлы, которые ученики после служений долго и упорно развязывали. «Заходите, заходите!» — Шисуно подтолкнул гостей вглубь дома. Юри и Соно сняли обувь. Слишком теплые для Арасы меховые ботинки привлекли внимание Шисуно. «Вы были в Рокрейне?» Он засуетился и побежал разжигать огонь. Торопливо накидал в каменное углубление посредине комнаты труд и, чиркнув спичкой, бросил ее внутрь. Трос, свисающий из потолка, заскрипел, когда Шисуно повесил на крюк чайник. «И сокол ваш?» По их молчанию Шисуно понял ответ. «Какой у тебя дар, Юриэль-те?» «Все три». Юриэль быстро доверилась незнакомцу. Это было на нее похоже. Она могла разболтать все тайны любому, кто спросит, а потом корить себя за это. И за то, что сначала говорит, а потом думает. Но на Шисуно можно было положиться. Он бы никогда не предал Соно. И его друзей тоже. «Удивительно!» Шисуно остановился посредине комнаты с тремя чашками в руках. «Невероятно! Невозможно!» «Возможно!» Юри без приглашения села на татами. «Вы шутите надо мной!» Шисуно не сделал ей замечания, видимо, поняв, что манеры Юри не слишком уж интересуют. «Она говорит правду!» Соно, дождавшись разрешения, сел напротив Юри. «Ну, хорошо, хорошо!» «Пусть будет так!» Шисуно хмыкнул и поставил на низкий столик глубокую тарелку, накрытую тканью. И вновь, скрывшись в соседней комнате, загремел тарелками и палочками. «Красивый!» — сказала Юри. Соно проследил за ее взглядом, обернулся, и сердце мигом пронзила стрела. На него с портрета смотрел Темишо. Похоже, его рисовал лучший художник Арасы. Сходство было невероятным. Каждая линия, выведенная кистью по пергаменту, каждый штрих передавали характер друга и напоминали о его добрых глазах и нисходящей с лица улыбке. Портрет висел на стене, а на комоде под ним стояли свечи, дощечка с молитвой и рисовый десерт, который ты, Мишо, когда-то любил. «А, да». Шисуно вернулся в комнату и проследил за взглядом Соно. Замявшись, он подошел к комоду и достал из верхнего ящика бумажный кораблик, сильно пожелтевший, помятый и местами порванный. «Ты наверняка задаешься вопросом, где твой друг и почему он тебя не встречает?» Шисуно взглянул на портрет. «Темишо умер, Соно. Его убили на улице перед домом». Соно громко сглотнул. «Он не мучился. Он умер быстро. И сейчас он вместе со святыми наблюдает за нами. Думаю, он рад видеть тебя живым. Нападение на деревню мы вспоминаем до сих пор, и раз в год в этот день ездим туда, чтобы возложить погибшим цветы». Соно молча смотрел в чернильные глаза Темишо, а его собственные наполнялись слезами. Он не мог ничего сказать, не мог отвернуться. Лишь мысленно молил друга о прощении и обещал отомстить за него клану. «Соно!» — увидел слезы Шисуно. «В смерти нет ничего плохого, мой мальчик. Великий дракон дарит нам множество жизней. Ты, Мишо, был хорошим человеком, Я надеюсь, что его следующая жизнь будет лучше предыдущей». Суно еще долго плакал в объятиях Шисуно, позволив себе эту слабость и дав волю чувствам. Ему стало легче от слов старика. Но сердце сжималось от того, что Суно все еще не сказал ему правду. Рютоку не стал мучить путников расспросами, отложив разговоры на утро. Он накормил их после долгой дороги и выделил комнату для ночлега. Юри и Суно лежали на татами у противоположных стен спальни, где пытались устроиться на твердых подушках и уснуть. «Суно?» – прошептала Юри. Ее голос больше не казался злым. «Ты спишь?» Суно не ответил. Он стыдился своих слез, да и ком все еще стоял в горле. «Но спи». Юри легла лицом к стенке, но спустя пару минут повернулась обратно. «У меня к тебе много вопросов, Суно, и ты ответишь мне на все. Понял?» Суно промолчал. «Я помню, что ты хочешь совсем покончить, но...» Она тяжело вздохнула. «Но разве я не заслужила узнать правду хотя бы сейчас?» Суно старался не двигаться и, лежа спиной к Юри, смотрел в стену. «Я знаю, что мешаю твоему плану. У нас разные цели, и это нормально». Она замолчала и, подумав немного, заговорила опять. «У меня было время понять это, но я хотела бы, чтобы мы остались друзьями. Перед тем, как ты уйдешь, я бы хотела, чтобы ты доверился мне так же, как я доверяю тебе». Суно очень хотел ответить, что Юри – единственная, кому он доверил бы свою жизнь, но все равно продолжал молча слушать. Его история была слишком долгой. Он не знал, с чего начать и как оправдаться за то, что не рассказывал ей обо всем раньше. И первый раз Суно трусливо сбежал от ответственности, скрыв лицо под одеялом. Он клялся себе, что расскажет ей, когда придет время, но сейчас его мысли были лишь о мертвом друге и его отце, у которого Суно предстоит вымаливать прощение. «Я первый раз увидела твои слезы, Суно». Юри зашелестела одеялом. «Неужто я настолько чужая тебе, что ты и их от меня скрывал?» Суно сжал одеяло в кулаке. «Нет, Юри, нет», — думал он. «Ты самое дорогое, что у меня есть. Прошу, перестань так говорить». «Знаешь, но Юри, к сожалению, а может и к счастью, не умела читать мысли, поэтому продолжила. Я не держу на тебя зла. Наоборот, я счастлива, что ты жив. И, по словам Шисуно, видимо, не я одна. В этом мире ты не одинок». Она отвернулась, и голос ее стал тише. «Чего не скажешь обо мне? У меня есть только ты. Но, похоже, у тебя свой путь. И, в конце концов, ты уйдешь, оставив меня одну. Но я совсем справлюсь сама. Мне нужно лишь стать такой же, как ты. Черствой, невыносимой, упрямой, заносчивый, смелый, верный и чуткой». Уставшая Юри закрыла глаза, и Суно повернулся к ней. Он смотрел, как медленно опускалась и поднималась ее грудь. Юри, тихо посапывая, быстро провалилась в сон. Суно подполз к ней и, подтянув одеяло, накрыл ее всю. По полу дул сквозняк. Суно не хотел, чтобы она заболела. «Я недостоин тебя, Юри», – прошептал он и уснул вслед за ней.